Глава 1, часть 7. Во втором издании «Воспоминаний и размышлений» была усилена позиция Жукова в вопросе о том, что правду о войне говорить нельзя. Цитата. «По вполне понятным причинам мною не будут затронуты вопросы, раскрытие которых может нанести вред обороне страны». Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 1975 год, том 1, страница 313. Опубликовано сие через 30 лет после завершения войны и больше, чем через треть века после германского вторжения. О, великий родитель нашей безопасности! Да что же это за тайны такие? Списаны танки, заросли крапивой взорванные укрепления, обвалились окопы и траншеи, распущены корпуса, армии и фронты. Гитлера давно нет, и Сталина тоже. Наши фронтовики большей частью вымерли. А великие тайны остались. Если их раскрыть, будет нанесен вред обороне Советского Союза, и боеспособность армии упадет. Но вот прошло еще 30 лет. Подобно гниющему трупу, Советский Союз окончательно разложился. Главная причина – в стране категорически запрещено говорить правду. Разрешалось только врать. Все снизу доверху пропитано враньем. Обманывая народ во всем, правители сами проникаются верой в свои выдумки. Но надо принимать решения, и они их принимают, основываясь на ложных представлениях об окружающем. А раз так, то и решения их не могли быть правильными. Непроницаемым словом «вранья» покрыта вся советская история, прежде всего военная. После смерти Жукова прошло 30 лет, но официальные сочинители так ничего нового и не открыли. А тем временем идут миллионами все новые и новые тиражи жуковского творения. И в каждом молотом по нашим головам бьет призыв не затрагивать вопросы, раскрытие которых может нанести вред обороне Советского Союза. Для лубянских сочинителей жуковские мемуары – основа и несокрушимый фундамент истории войны. Они бесстыдно ссылаются на воспоминания и размышления, хотя знают, что есть темы, и, как утверждал сам Жуков, их несколько – которые вообще нельзя трогать. У меня вопрос ко всем защитникам Жукова. Объясните, что имел в виду величайший стратег. Назовите те запретные темы, которые, по мнению Жукова, нельзя обсуждать. Так и быть. Если обсуждать нельзя, обсуждать их не будем. Но вы их назовите. А то ведь откуда нам знать, о чем можно говорить, а что обсуждению не подлежит. О чем же рано говорить через десятилетия после войны? О штрафных батальонах? Жуков на войне штрафников видом не видывал и слыхом о таких не слыхивал. В мемуарах он этих рабов войны не вспоминал и о них не размышлял. Но народ об этом знал и без Жукова. В те годы, когда Жуков якобы писал мемуары, Владимир Высоцкий на всю страну сказал про штрафные батальоны, не дожидаясь, когда разрешат говорить правду. Может быть, не пришло время говорить о том, что население западных областей гитлеровцев хлебом солью встречало? Жуков об этом не вспомнил, но мы-то знали об этом из рассказов свидетелей. Из великой книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Кузнецов не ждал тех прекрасных времен, когда можно будет касаться любых тем и вопросов. Он просто писал правду. О чем еще не пришло время говорить? О потерях? Жуков нигде, ни единым словом не вспоминал о потерях Красной Армии. Но и без Жукова народ знал, что потери были невероятными. И без Жукова честными исследователями была вычислена цифра потерь. И она далеко превосходит 7 миллионов, объявленных при Сталине, 20 миллионов при Хрущеве и 27 миллионов при Горбачеве. При Горбачеве к сталинской цифре прибавили хрущевскую и получили новую, самую правдивую. Трудно понять позицию издателей мемуаров Жукова. Элементарная честность требует изготовить штамп, о многом говорить еще преждевременно. Жуков. И печатать жирными красными буквами поперек каждой страницы его мемуаров. Заявление Жукова о том, что время говорить правду еще не пришло, является главным свидетельством против его книги «Воспоминания и размышления». После такого заявления честный человек просто не стал бы писать ни единого слова или написал бы все, что думает, все, что считает правдой, запечатал бы в 3-литровые стеклянные банки и зарыл бы их в саду. А еще надо было написать письмо потомкам. Правду о войне в 20 веке говорить не позволяют. Но я ее для вас сохранил. Вот она, читайте. Но Жуков, объявив, что правду говорить не настало время, поставил свою подпись под сочинением в 700 печатных страниц. Подумаем, если в этом сочинении правда о войне не содержится, тогда чем же оно наполнено? Если правда отпадает, то что остается? Заявление Жукова – главное свидетельство в пользу ледокола. Критиков прошу меня не беспокоить и мне не досаждать до того момента, пока не будет опубликован список запретных тем, которые, по мнению Жукова, не пришло время обсуждать.